Приветствую, дорогие братья и сестры. Хотел бы вас уже поздравить, наверняка, с этим наступающим праздником. И мы уже замечаем, что действительно приближается вот этот великий праздник, когда Господь наш Иисус Христос сошел на землю. И, конечно же, это был тот замечательный подарок, который Бог даровал, скорее всего, дар, который Бог даровал человечеству. И хотелось бы перед тем, как мы помолимся, вспомнить, наверняка, нам очень знакомое место – который записал евангелист Матфей во второй главе. Мы прочитаем 11 стих, и наверняка мы знаем, кто про кого это здесь говорится. В 11 стихе это, конечно, говорится про волхвов. И 11 стих. «И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему. Открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну». Вы, братья и сестры, наверное, очень много уже наверняка слышали проповедей именно на вот эту вот тему, на как вот действительно волхвы приходят к Иисусу Христу для того, чтобы принести ему дары. И, конечно же, для того, чтобы поклониться младенцу – и они видели вот эту звезду на востоке, и пришли, когда они в эту страну искали его. Мы знаем, сколько было много у них вот таких вот откровений, даже Господних, сам ангел являлся к ним, говорил им идти другим путем. Мы знаем, какие и печальные дальше история разворачивается, какая. И... Но сегодня хотелось бы нам поговорить о вот этих вот дарах. И мы знаем, братья и сестры, что... Вот этот праздник, который приближается, он в основном о вот этих вот дарах все и говорится. Мы знаем, вот многие считают, что вот именно отсюда и произошли вот эти вот, вот это вот великое празднество, или же вот, вот эта традиция, когда люди дарят друг другу подарки. И вот говорят, вот волхвы пришли и подарили Христу. И отсюда вот... Может быть, вот это вот и есть добрая наша вот эта вот традиция, которая, в принципе, не только на, у нашего русского, может быть, населения, но также и у всех других странах, которые, в принципе, ну, в своем роде как-то вот приобщены к христианству. И мы замечаем, братья и сестры, и знаем, насколько полны сейчас магазины. Мы знаем, что сейчас нам наиболее такие, так сказать, самые дешевые цены. Мы знаем, что сейчас, вот именно тогда, когда действительно все эти магазины делают вот самые большие вот эти вот продажу. И, конечно же, люди не то просто пользуются этим, а это для людей сделано. Для того, чтобы люди могли дарить друг другу. И... Конечно же, может быть, в этом нет ничего такого вот плохого, но мы замечаем, братья и сестры, насколько велика разница между тем, как пришли волхвы, подарили Господу нашему Иисусу Христу, и как сегодня люди дарят. Мы замечаем, братья и сестры, насколько разница есть вот в этих дарах, которых подарили волхвы, и подарках. И мы знаем, братья и сестры, из Священного Писания, что оно также часто много говорит о дарах, и говорит о подарках. И вы знаете, что очень часто мы ставим знак равенства между вот этими двумя вот кажущимися, может быть, совсем однородными словами. Подары, дары и подарки. Вот они вот очень близки друг к другу. И нам кажется, что действительно они, наверное, одно и то же. Но мы знаем, братья и сестры, насколько много Писание уделяет внимания подаркам. И зачастую оно принимает не совсем уж такой вот позитивный характер. И, конечно же, Писание очень часто и осуждает подарки. И мы знаем, братья и сестры, что подарки, когда мы говорим о них, они зачастую несут в себе вот какой-то вот элемент какой-то традиции. Вот нам необходимо пойти, ну, например, на свадьбу. Нам необходимо, конечно же, принести подарок. Ну как так? Люди посмотрят на нас, мы пришли с пустыми руками, не подарили даже хоть что-нибудь. Конечно же, мы пришли, может быть, на рождение младенца какого-то. Конечно же, нам необходимо что-то принести. Мы понимаем, что это, дар, конечно же. Мы понимаем, что это будет необходимо. И, может быть, в этом, конечно же, нет ничего плохого. Также мы знаем, вот это то, что у нас приходит, вот это вот время, когда мы друг другу тоже дарим подарки. И дети наши ожидают, что вот они также получат вот эти подарки, может быть, в ближайшее некоторое время ожидают, что вот, наконец-то, родители подарят им, церковь подарит им вот эти конфеты, они найдятся вдоволь вновь их. И Конечно же, братья и сестры, может быть, конечно же, в этом нет ничего, может быть, и плохого, однако мы знаем, что очень часто за этим стоит что-нибудь такое другое. И мы, как взрослые, может быть, не то, что придаем к этому большого значения, что вот и нам, может быть, что-то подарят какой-то, вот не ожидаем какой-то вот автомобиль, что нам подарят, например, или что-то такое дорогое. Ну, хоть что-нибудь, вот хоть кусок вот какой-то вот, я не знаю, конфеты какой-то, вот, может быть, подарят нам, ну, и то мы будем счастливы. Ну, если не подарят, ну, тогда как бы мы начнем немножко размышлять, ну, брат смотрит на меня хорошо или не совсем хорошо, может быть, он на меня обиделся, может быть, друзья на меня обиделись, не подарили мне ничего. Ну, хоть что-нибудь. Вы знаете, хотелось бы вспомнить, братья и сестры, некоторые из мест, которые, когда говорят о подарках. И, в принципе, в этом не было ничего такого плохого. Начнем с позитивного. Например, помним мы, когда пришел раб Авраама, пришел к Ревеке. Мы вспоминаем, братья и сестры, когда он действительно просил от Господа вот этого, чтобы Господь указал ему действительно на ту девушку, которая будет... которую он указывает. И мы знаем, что он был очень богат, он взял с собой очень много подарков, и он принес это именно, конечно же, для того, чтобы показать вот это вот условие, что да, Ревека, может быть, которую он еще не знал, к ее имени, но та девушка, которая согласится, это, конечно же, он подарит эти подарки. И мы знаем, что эти подарки, они были вот, ну, можно так сказать, одним из обстоятельств, которые вот смягчат сердце девушки. И, конечно же, тогда она поймет, ну да, действительно, человек тот очень богат, мне необходимо выходить замуж. И мы замечаем, что когда он пришел, он действительно подарил вот эти вот великие, большие подарки. Но мы замечаем, братья и сестры, что здесь было условие. Мы думаем, что, ну да, он действительно просто вот от сердца своего сделал ей дар. Но в то же самое время мы знаем, что за всеми этими подарками, конечно же, было, наверное, как счастливое вот это вот будущее, но в то же самое время мы видим вот это вот условие. И это вот одно из характеристик вот этих подарков. Когда тот, который дарит, он действительно имеет вот это вот условие. Я тебе дарю, потому что вот что-нибудь я ожидаю взамен. Мы, братья и сестры, также знаем и другие подарки. Когда, помним, Нееман, когда он заболел этой страшной болезнью, и хотя там не написано об этих вот подарках, и даже написано, что это дар, но в то же самое время мы, читая, понимаем, что действительно это был подарок, когда он пришел к царю израильскому, и он уже имел вот эти вот великое, вот это вот за собой несущие вот эти подарки. И, конечно же, царь направляет его к Елисею, и вот он со всей своей этой свитой, со всеми вот этими вот вагонами подарков приезжает туда вот. И мы замечаем, как действительно интересно встречает его Елисей. Он даже не подстречает его, а говорит, вон туда вот пойди, вот то тебе необходимо сделать. И, конечно же, он не знал, что делать. Конечно же, он, имея за собой весь вот этот вот багаж, ожидал, что он теперь подарит, и вот этим вот условием его исцеления теперь и будут вот эти вот наверняка подарки. И мы замечаем, что, оказывается, совершенно возникло обратное. И когда он даже исцелился, он приходит к Елисею и говорит, прими вот этот дар. Он говорил про это как дар, но в то же самое время мы понимаем, что это было вот, он хотел хотя бы хоть как-нибудь, что-нибудь вот, ну, дать частичку того, чего он имел для того, чтобы как бы принести в жертву это. Но Елисей сказал, нет, я не могу этого, я этого не приму. И, конечно же, Елисей также понимал, что это не его, то, что Нееман был исцелен, это Господь исцелил его. Знаем мы также, братья и сестры, одно из наверняка самых отрицательных, когда израильский народ шел по пустыне, мы знаем, когда Валаам, мы помним, когда Валаак хотел, чтобы этот народ победить, этот народ, и он тогда действительно нагрузил также множество вот этих подарков. И он пришел к Валааму и показал вот эти все свои подарки. Конечно же, Валаам хотел иметь вот их. И хотя он и хотел их иметь, но в то же самое время очень так вот, скажем, старался быть сильным, знаете, и говорил, нет, что Господь скажет мне, то вот я буду делать. И мы замечаем, что три раза Три раза вот это происходило, и Валаак ему говорит, ну сколько, я уже три раза тебе говорю, уже три раза тебе даяние приношу, уже трижды я к тебе вот призываю, когда зову вот этих вот людей, и эти все подарки, которые я тебе даю, и ты все же не можешь проклясть народа Господня. Мы знаем, братья и сестры, дальше, что все же эта картина, вся же эта история закончилась очень печально, но в то же самое время вот эти вот подарки, мы замечаем вот это вот условие, когда человек ставит перед другим человеком, даря подарки, он ставит вот это вот условие и желает что-нибудь взамен. Братья и сестры, сегодня хотелось бы мы также поговорить вот этих вот также дарах. И мы знаем, что читая из Евангелия, из всей Библии, очень часто вот эти вот дары и подарки, они очень рядышком. И иногда вот когда говорится о дарах, то имеется в виду подарки. Поэтому не смущает сердце ваше, когда кажется, что вот написано там вот Нейман приходил к Елисею и говорил, прими дар мой. Мы знаем, что он имел в виду в этой подарке. Он хотел иметь вот это вот условие твоего вот спасения. Теперь же замечаем, конечно же, когда пришли волхвы к Иисусу Христу. Мы, братья и сестры, не видим вот этого вот условия. Вот именно, действительно, вот в дарах мы замечаем, что они дарятся просто так. Нет, там нет никакого условия. Человек просто желает подарить. Человек просто желает сделать доброе и отдать то, что он имеет. И мы видим, братья и сестры, они прошли достаточно большое расстояние для того, чтобы увидеть младенца Господа нашего Иисуса Христа. Они, конечно же, понимали, что это Господь, они понимали, что это Спаситель мира, и мы знаем, что и эти дары, которые они принесли, также являются символическими, и мы также об этом много проповедей слышали, и мы замечаем, что они, не ожидая ничего взамен, они проделали такой долгий путь, они пустились вот это неизвестное путешествие для того, чтобы принести Господу Богу дары и прийти для того, чтобы поклониться Ему. Мы знаем, братья и сестры, и другие интересные также места, когда приносились Богу дары. Мы знаем, вспоминаем вот одно из самых, наверное, первых вот этих вот даров, когда Авель и Каин, мы знаем, они принесли ему дары. Мы знаем, братья и сестры, когда когда Каин принес, там ясно и четко написано, принес Господу Богу дар от плодов земли. А Каин также принес, а Авель также принес. И мы замечаем, что Господь Бог презрел на Авеля, а не на Каина. Мы замечаем, братья и сестры, как быстро меняется вот это вот отношение или подарок, или дар. Мы видим, братья и сестры, хоть написано, что Каин принес ему дар, но в то же самое время Каин за что-то за этим даром стоял, какое-то условие. И я думаю, что наверняка, конечно, это мои измышления, но в то же самое время я думаю, что наверняка за этим что-нибудь и стояло. Что-то стояло за вот этим вот даром, который Каин приносил Господу, и поэтому Господь и не принял его. А дар Авеля он принял. Мы также, братья и сестры, знаем и также прекрасный пример, когда ученики Господа нашего Иисуса Христа, когда уже Господь наш Иисус Христос, он вознесся от земли, и они уже получили от Духа Святого, и мы знаем, они шли в храм, и там хромой сидел. И он также, братья и сестры, хотел получить вот этот вот, ну, как скажем, вот дар, подарок. Ну, мы знаем, братья и сестры, понимаем, что человек действительно не может ходить. Конечно же, он желает получить хоть что-нибудь. И мы видим, как они действительно вот этот вот дар свой, который они даром получили, дар Святого Духа, дар исцеления, как они, братья и сестры, даром дали его. И действительно, это также не было никаким условием. Это не то, что им что-то стоило, но в то же самое время никто не ожидал от них такого великого, ну, скажем так, вот подарка. Конечно же, за этим ничего не стояло, и хромой после этого вскочил, и он действительно вошел в храм, прославляя Господа. И мы замечаем, насколько этот дар действительно принес хвалу Богу. Сегодня, братья и сестры, хотелось бы, чтобы мы подумали, может быть, о наших вот этих вот дарах, которых мы дарим друг другу, и, может быть, там имеется какое-то вот это вот условие. Сегодня мы много служим Господу Богу, и хотелось бы уточнить, может быть, здесь у нас есть какие-то вот эти вот элементы подарков. Ну, мы знаем, что Господь Бог всевидящий, всемогущий, вездесущий, Он находится даже здесь, но в то же самое время вот все вот эти наши приношения Господу Богу, ну, очень часто они приближены к нам. И когда мы им, так сказать, служим, мы, конечно же, понимаем, что окружающие также это будут видеть. И хотелось бы, чтобы действительно это не было нашим каким-то критерием, может быть, нашим условием того, что и вот этот вот мой дар Господу, но все же оценят братья и сестры то, что я принес. Тогда он также легко переходит вот этот подарок. И мы знаем, как Господь наш Иисус Христос говорил, что они уже получают награду свою, когда он говорил, что те, которые делают вот это добро, и для того, чтобы люди окружающие могли видеть. Сегодня, братья и сестры, хотелось бы, чтобы вот эти вот дары, которые мы пришли, принесли Господу Богу, чтобы они действительно, мы не получали награду здесь на земле, мы получали награду там, на небесах. Сегодня, братья и сестры, те дары, которые мы приносим, может быть, нашим близким, родным, хотелось бы, чтобы мы также проверили, может быть, сердце свое, ожидаем ли мы, может быть, что-нибудь взамен. Это так легко, братья и сестры, перейти от вот этого дара, перейти к подарку. И мы понимаем, что дар находится действительно намного выше подарка. Подарок – это то, что мы ожидаем взамен. А дар – это то, что мы не ожидаем. Мы дарим его, потому что мы любим ближнего человека. Мы любим Господа, поэтому мы приносим ему дар. Мы знаем, братья и сестры, что также в последнее время очень часто возникают такие вот веяния, когда вот человеку кажется, что ему Господу также надо необходимо что-нибудь принести для того, чтобы и Господь его благословил. И часто мы думаем, вот Господу мне надо жертву принести, и тогда Господь благоволит ко мне. И тогда Господь благословит меня. И тогда, если я ему что-нибудь дам, тогда Господь обязательно должен и мне дать. И мы замечаем, что и здесь у нас возникает вот эти вот, вот такое вот взаимодействие, желающее от человека, когда человек хочет, чтобы Господь действительно пошел на вот эти вот подарки. Я дарил Господу что-нибудь, но Господь тоже необходимо подарить что-нибудь мне. Сегодня, братья и сестры, проверим сердца наши, чтобы мы были далеки от этих вот веяний, может быть, вот этого нового века сего, для того, чтобы мы могли понимать, что Господь нам уже дал дар Господа нашего Иисуса Христа. И Господь, также написано, что Он даровал нам дар этот, это жизнь вечную. И Он не ожидал от нас вот этих вот условий, братья и сестры. Он возлюбил нас, потому что Он есть любовь. И поэтому, не ожидая ничего взамен, Он пришел для того, чтобы, конечно же, пострадать на Христе. Конечно же, возлюбил нас, Он не ожидает, конечно же, сразу от нас взамен что-нибудь. И хотя, конечно же, совесть наша все же должна осуждать, может быть, когда мы огорчаем Господа нашего Иисуса Христа. Но в то же самое время мы понимаем, что там не было у Господа никаких условий. Он пришел для того, чтобы нас спасти. Он знал, что мы еще грешники, Он знал, что мы еще тогда не родились. Он знал все наши грехи, и Он знал, на что пошел. И не имея этих условий, Он даровал нам вот этот великий пример, как действительно даровать вот этот дар ближним, даровать дар Господу. И пусть сегодня Господь будет прославляем также через вот эти вот времена, когда мы будем проходить через эти праздники, для того, чтобы действительно мы могли проверять сердца свои и оценивать, насколько я имею вот это вот сердце даровитое, когда я дарю не для того, чтобы что-то получить взамен, для того, чтобы прославился Господь. Аминь.